вполне реальному, суровому и недоброму. Таким образом, пресловутое общество заколдованных рубашек являлось удобным и звучным названием для очень деловой группы людей, названием, исторические корни которого представляли интерес только для Лешера и его апостола Финнерти, развлекавших друг друга бесконечными комментариями относительно неизменного статус-кво. Для всех же остальных достаточно было простой убежденности или чисто личных огорчений для того, чтобы присоединиться к любому движению, которое обещало перемены к лучшему. «Обещало перемены к лучшему». Или, подумал Пол, внимательно и приглядываясь к лицам присутствующих, «обещало какое-то развлечение в результате этих перемен». Что здесь делал Бат Колхаун, Пол никак не мог себе представить, поскольку Бат отнюдь не являлся сторонником политических выступлений и вообще не способен был обижаться. Ведь Бат однажды сказал о себе: «Все, что мне нужно, это время и инструменты, при помощи которых я могу мастерить что-то, и тогда я счастлив, как поросенок в луже». «Первое слово предоставляется ЗПП», — сказал Лешер, глядя на Катарину. У Катарины под глазами были темные круги, и когда Лешер вызвал ее, это как будто внезапно вырвало ее из задумчивости. Казалось, что Лешер, собрание и эта комната в подземном убежище, совершенно неожиданно возникли перед нею. «О, — сказала она, с хрустом разворачивая перед собой какие-то бумаги, — сейчас у нас есть 758 раскроенных заколдованных рубашек. Нам было поручено сделать 1000, — устало проговорила она, — но мисс Фишбен...» «Без имен! — выкрикнуло несколько собравшихся. «Простите». Она покраснела и опять заглянула в бумаги. «Х-229 заболела. Ей пришлось приостановить закройку. Она поправится через 6 недель и снова приступит к работе. Кроме того, у нас нехватка красной проволоки». «А-12!» — вызвал Лешер. «К вашим услугам, сэр», — сказал смуглый человек, и Пол узнал в нем одного из охранников с заводов, который был сейчас без мундира. А-12 записал, сколько требуется проволоки с красной обмоткой, и застенчиво улыбнулся Полу. «Готовые рубашки уже упакованы и готовы к отправке», — сказала Катарина. «Очень хорошо», — сказал Лешер. «Г-17. «Что вы можете доложить собранию?» Бат Колхаун улыбнулся и, откинувшись на спинку стула, потер руки. «Все идет как надо. У меня есть пара моделей, которые можно будет испытать у Л-36, как только выдастся ночка потемнее». «А они пройдут через ограждение заводов?» — спросил Лешер. «Пройдут, как миленькие», — сказал Бат, — «и даже тревоги не вызовут». «А какая разница, подымут они тревогу или нет», — сказал Финнерти. «Ведь тогда вся страна полетит вверх тормашками». «Это я сделал на всякий случай», — сказал Бат. «У меня также есть идейка, как состряпать одну такую штучку, которая даст ток в телефонные провода. И когда охранники попытаются позвонить и позвать на помощь, их шибанет так, что они не скоро опомнятся». Он весело рассмеялся. «Я полагал, что мы просто перережем телефонные провода». «Можно, конечно, и так сделать», — сказал Бат. «Чего мы от вас хотим, — сказал Лешер, — это проекта хорошего, практичного и дешевого броневика, который сможет прорваться сквозь заводские ограждения, притом такого, чтобы люди по всей стране могли смастерить его очень быстро из автомобилей, выброшенных на свалку, или с того железа». «Это уже готово», — сказал Бат. «Но мне пришла в голову еще одна интересная мыслишка. Я, понимаете, хочу сделать такую...» «Мы с вами поговорим об этом после собрания», — сказал Лешер. Бат какое-то мгновение выглядел разочарованным, но тут же принялся чертить что-то на обрывке бумаги. Пол разглядел чертеж бронеавтомобиля, к которому Бат сейчас добавлял антенну, радарную установку, шипы, цепи и прочие страшные орудия уничтожения. Бат встретился взглядом с Полом и кивнул ему. «Очень интересная проблема», — пробормотал он. «Ну хорошо», — сказал Лешер. «Теперь относительно вербовки. Д-71. У вас есть что-нибудь для нас?» «Он в Питтсбурге», — сказал Финнерти. «Верно», — сказал Лешер, — «я совсем забыл».